little way. See, this simple thing nobody can see because of this superimposition of the culture and conditioning. That this thinker, which is just propped up a fictitious projection of the thought, this thinker is thought to be whole, a part of God, seeking religious ideas, theology, seeking to be millionaire. This illusion, which does not exist, and this is the root cause of all your misery, all your pain and suffering. This thinker, which does not exist, only thought. If it is only thought, there is no problem. Thought will come when it is necessary for performing your task, and it will fall back into silence. And when again there is necessity, again thought will come to do the work, fall back into silence. There will be gap between the thought. In the natural state, there is gap between the thought. This gap is the God, there is no other God. But the production of a thinker out of the ground field of thought will never allow this to happen. There will be always continuity of thought, always perpetuation, preservation of this thought with all its anxiety, animosity, antagonism, hate, and all. The whole life invested in this stupid thing, activity of thought. And this thought is, see, I am thinking about God. It is shit. Because thought is shit. Therefore your body is also shit. I am having a holy thought. I am thinking about God. Thinking about Jesus Christ. Thinking about Saint Peter. Thinking about Saint Dimitri. You all thought. There is no holy thought. There is either holiness or thought. Can you understand this? Two cannot be together. There is no holy thought. Either holiness or thought. And the holiness is the wholeness, the divinity, the gap of the thought. The dimension of no thought. But this thinker will never allow you to have this. Allow this body to get into that dimension. And the Kriya Yoga does take you to that dimension. Even 144 pranam can take you to that dimension. Это очень простая вещь, но ее никто не может понять. Нет этого думающего, нет этого мыслящего, эти мысли, думающего эти мысли. Есть лишь процесс мышления. Процесс мышления, который порождает один из фрагментов, придающих себе наибольшую важность. И это тот, кто думает эти мысли, думает о все остальные мысли. Он ищет Бога, он хочет стать святым, он ищет денег, он полон амбиций и стремлений. И пока существует, пока нет, если нет этого думающего, то нет никакой проблемы. Есть лишь процесс мышления, доступный тогда, когда это необходимо. Есть задача, есть активность, волна этого мыслительного процесса. Задача решена, и волна заканчивается, спадает. Наступает тишина. Приходит новая задача, приходит новая волна мышления. И лишь это пространство между мыслями, между мышлениями, и есть истинное существование, и есть Бог. Никакого другого.